Вечер прошел для девушки очень хорошо, но в конце, когда стали сбиваться в компании, Ленард сказал что-то нелестное о драконах, и Антила постаралась поскорее увести его с вечера. А драконы ему чем не угодили? Ну, примерный смысл фразы был в том, что он уже видел каких-то драконов, и они ему не понравились. И вообще, все драконы на одну морду. И ему это простили, Антила успела увести его без последствий. Дальше. Пошли к академии пешком. То ссорились, то мирились, то что-то живо обсуждали. А когда пришли к общежитию, целовались, причем, инициативу проявила именно девушка. Тинела откинулась в кресле. Лирни, что происходит? Парень появляется неизвестно откуда. Лечит мага от неизвестной болезни неизвестными способами. Потом едет в Сенатон, а в дороге убивает еще одного неизвестного мага, непонятно зачем напавшего на него. Приезжает в столицу и вскоре непонятно как убивает следователя академии, затем под подавителем убивает еще четверых. Появляются намеки на связь с артефактами из мертвых земель, взрыв непонятного кольца, от которого погибло еще трое наших магов, и кольцо, предположительно, принадлежало Ленарду. Идет к ректору и умудряется так понравиться ей, что она готова с ним работать даже после всех этих смертей. Сильный универсал без диплома об окончании хоть какой-то академии. 2 месяца он изображает скучающего аристократа, потом резко все бросает, питается в студенческих кафешках, и вдруг какая-то знакомая из Ренарда, нелестные слова о драконах и тут же целуется с Антилой. Кто он вообще такой и чего добивается? Можно взять ту знакомую, с которой он встретился на балу, и хорошо поговорить с ней. Узнаем хотя бы имя, появится направление для разработки. А если это только случайная знакомая, с которой он ехал в дилижансе, назовет нам очередное чужое имя Ленарда, и что это нам даст? Название королевства, в котором Ленард был проездом. А если связанное, но у них предусмотрены какие-то условные сигналы на случай провала? Нет, рисковать не будем, нам пока гораздо важнее сам Ленард. Пусть пребывает в неведении, что им очень сильно интересуются. Тинела посидела в задумчивости, и снова начала раздражаться. Паршивец, он что думает, что Санти, это обычная девчонка, которой можно запросто вскружить голову. Она помрачнела, хотя, чего там кружить, если они уже целовались, и Антила сама сделала первый шаг навстречу. Так, надо срочно отправить его из столицы. Что приготовили для Шанти? Поездка для исследования аномалий в подземелье замка Мансит. Это в 5 днях езды от города. Есть надежда, что Шанти удастся стать сопровождающей Ленарда. А подальше не было, не успели подготовить. Смертельный исход возможен. С момента возникновения аномалий за 50 лет при исследовании их погибло 3 магов. Так что, Тинела задумалась. А может это и к лучшему. Что-то меня этот парень своими непонятными талантами начинает напрягать. Если погибнет, то не такой уж он и хороший маг, да и целоваться с Санти и без него желающих найдется более чем достаточно. Будем считать, что эти поцелуи, всего лишь благодарность за приятный вечер. Тинела еще посидела в задумчивости, и это, если Ленард согласится на эту работу, отправьте за ним несколько усиленных групп наблюдения. Надо все-таки разобраться, кто же были эти лишние наблюдатели в парке. Получил работу. Устал я от этих танцулек, так что проснулся уже поздно. Не спеша помылся, привел себя в порядок, потом не спеша позавтракал, и как-то так получилось, что время уже к 12 подходит. Так что не стал никуда уходить, а сел на лавочку, которых много на улицах рядом с академией, и просто наслаждался солнышком и хорошей погодой. Еще прохладно, но прямо чувствуется, что через пару недель начнется жара. Сейчас местный январь, но климат другой. И сейчас примерно как в конце марта где-нибудь на юге России. Сейчас мне нравится, а вот сильную жару я не очень люблю. Ладно, на пляже у моря позагорать, а вот обливаться потом на городских улицах мне не очень нравится. Мне бы что-нибудь, наверное, как на земле, зима так зима, со снегом и морозцем. Лето так лето, но без крайностей. Конечно, попытаюсь приспособиться к местному климату, но, наверное, снова перееду в одно из северных королевств. Там как-то привычнее, а ровно в 12, со звуком курантов на одном из городских зданий, уже входил в кафе «Антион». Шанти уже была на месте, что-то попивая из небольшой чашки, из которых у нас обычно пьют кофе. Я хоть и гулял 2 месяца по ресторанам, но видов напитков здесь много, да и бывало, что один и тот же напиток в соседних заведениях имел совершенно разный вкус. Сегодня Шанти выглядела очень женственно. Облегающее платье из мягкой ткани подчеркивало очень приятную грудь. Высокая замысловатая прическа, открывающая шею и ушки, немножко подкрашены губы, сережки, неброское, но явно дорогое ожерелье. А все вместе создавало образ желанной женщины, которой хотелось обладать. Я хоть вчера и натанцевался, и гибких талий касался не раз, но все равно, взгляд на прелестях невольно задержал. Но это потом, сначала дело. «Добрый день, госпожа Шанти», – поздоровался я, усаживаясь за стол. «Здравствуй, Ленард», и улыбка такая притягивающая. «Хотел узнать о возможной работе, решил вернуться я к цели нашей встречи». Шанти едва заметно усмехнулась, но молча достала из своей сумочки небольшой листок бумаги и протянула мне. Я глянул на него, но там всего несколько слов. «Замок Манси Токола Турана, 100». Я несколько раз перечитал строчку и вопросительно посмотрел на Шанти. «И что это означает?» Шанти стала серьезной. «Туран – это небольшой город в сторону юга. Соответственно, Мансит – замок недалеко от города. На коляске туда ехать примерно 5 дней. 100 – это сумма, которую владелец готов заплатить за работу. И что за работа?» В запросе сказано, что примерно лет 50 назад по неизвестной причине погиб хозяин замка. Погиб в подземелье. Хозяева пытались разобраться в причинах, нанимали магов. Приезжали трое, но все погибли. Теперь хозяин снова сделал запрос. Предполагалось, что прежний хозяин что-то не то создал в своей лаборатории, но приезжавшие маги были опытными, и все равно не смогли разобраться. Так что работа может стать очень опасной. Хорошенько подумайте, прежде чем браться за нее. Да я и так уже думал, что-то не то могло оказаться чем угодно. Самое простое, какая-нибудь отрава, но тогда непонятно, почему опытные маги с этим не разобрались. Тех же целителей учат работать с ядами и мером по их нейтрализации. Могло быть создано какое-нибудь жуткое заклинание, но чтобы оно убивало десятки лет, а мой опыт хождения по подземельям говорил только одно, что там кто-то поставил цветные ловушки. Совсем не обязательно, что местные такие продвинутые, и каждое подземелье защищают цветной магией, но какие еще варианты? Совершенно нет желания рисковать головой непонятно ради чего, но сидя здесь, я все равно ничего не узнаю. Можно ведь просто приехать, посмотреть что и как, и если там нет цветной магии, то просто признаться, что ничего не нашел, не знаю что делать, и тихо уехать. Авторитет меня пока не очень волнует, так что минус к репутации, это вообще не проблема. Вдруг над головой раздался бодрый и веселый голос Антилы. «Добрый день, госпожа Шанти». А вот Шанти почему-то появлению Антилы не очень обрадовалась, и ответила весьма сдержанно. «Добрый, Антила. Я посмотрел на обоих. Вы друг друга знаете?» Антила тут же ответила. «Так госпожа Шанти на 4-м курсе читала нам курс лекций. Вроде, никакого криминала в этом нет, но появление двух моих знакомых из академии за такой короткий срок как-то настораживает. Да и Шанти явно не обрадовалась появлению Антилы. Чуть-чуть напряглась, словно это нарушало какие-то ее планы. А какие могут планы на простую встречу, где всего лишь нужно отдать бумажку, дать пояснение и забыть обо мне? Значит, планы на меня, и вся сексуальность Шанти, это лишь уловка? Был бы дураком, возгордился, а сейчас сразу появилась настороженность. Не настолько я крутой мачо, чтобы уверенная в себе, самодостаточная женщина соблазняла меня ради банального секса. Ну, если не считать других моих женщин. Подожди пока, я скоро закончу, бросил я Антиле. Девушка кивнула, танцующей походкой прошла чуть дальше и присела за свободный столик, поглядывая на нас. Тоже, наверное, оценивает наши взгляды и интонации. Ладно, это потом. Я снова повернулся к Шанти. Я готов взяться за эту работу. Когда нужно ехать? Ехать? Точного срока нет. Так что можно в любой момент, когда посчитаете себя готовым. Готовым? А что я должен готовить? Из вещей мне достаточно пары костюмов, сменное белье и деньги. Какое-то оборудование, химикаты, пробники. Ничего не зная о том подземелье, это будет только груда бесполезного хлама. Значит, поеду завтра. Шанти замерла, потом мягким движением положила свою ладошку поверх моей. Я не сомневаюсь в вашей смелости и знаниях, но задание и в самом деле может стать смертельным. Чисто из опыта, на опасные задания лучше ездить с напарником. Он хотя бы сможет вытащить тело, чтобы можно было похоронить. Появилось ощущение, что следующие фразы должны были звучать так: «Я говорю, так у меня здесь нет никого, а Шанти скажет, что готова помочь такому многообещающему магу. Будь я местным магом, избалованным женским вниманием, это прозвучало бы естественно, и после этого последовали бы совместная поездка, жаркие ночи и секс до одури. Про задание если бы и вспоминали, то ненадолго. Но я инопланетянин, и уже несколько лет живу как какой-нибудь шпион, в каждой фразе выискивая скрытый смысл. И у меня сразу вопросы, а с чего вдруг Шанти такая ласковая со мной, на все готовая? Ей что, студентов и молодых преподов недостаточно? Уж с ее талантами ей достаточно ласково глянуть на мужчину, и он побежит за ней как собачонка, капая на пол слюнями. Внезапно вспыхнувшая страсть, ну, в книгах об этом часто пишут, в жизни иногда бывает, но по отношению ко мне как-то не верится. Даже если я соглашусь взять ее с собой, то куда мне девать Антилу? Оставить здесь? Но нам обоим хочется побыстрее разобраться с тем перескоком, и Антила вполне может устроить скандал, а может и академию подтянуть, нажаловавшись на меня преподом. Не хотелось бы. Значит, ласковую и на все готовую Шанти оставим дом. Может, как-нибудь потом мы и продолжим приятные встречи, но не сейчас. Я осторожно убрал руку из-под ладошки Шанти. Я искренне благодарен вам, госпожа Шанти, что вы заботитесь обо мне и напомнили об осторожности. Я аккуратно выбрался из-за стола и чуть махнул Антиле рукой. Пошли. Ну и напоследок коротко поклонился Шанти. Чтобы я о ней не думал, но она старалась, а с причинами такого хорошего отношения ко мне буду разбираться потом, когда вернусь. На улице уже ждала Антила, в светлом платье, вся довольная жизнью. И сразу вопросы. И что ей от тебя было нужно? Куда пойдем? Не пойдем никуда, а Шанти предложила мне разовую работу, и завтра я уезжаю. Улыбка на лице девушки мгновенно исчезла. А я? А что ты? Ты даже не спросила о сути задания. Может, там убивать придется на каждом шагу. И что? Мы договорились, что я тебя сопровождаю везде. Ты отдаешь приказы, я их исполняю. Так куда едем? Припираться было неинтересно, и я коротко бросил. Замок Мансито Калатурана. Это город где-то на юге. Шанти сказала, что на коляске ехать дней 5. Нужно будет исследовать подземелье, в котором уже погибло несколько магов. Антила почему-то сразу взбодрилась. А что, самое нормальное задание для боевика, нас к этому готовили. И в отчете о практике можно будет это хорошо расписать. Если живыми останемся, буркнул я, сегодня сборы, а завтра с утра и поедем. Как добираться, споров не было. И я наездник так себе, и Антила, похоже, считала, что негоже графине без острой необходимости трястись верхом несколько дней. Договорились, что встретимся завтра утром у ворот академии, а я постараюсь раздобыть какую-нибудь повозку-карету. Наклевывался весьма перспективный вариант поехать вдвоем на какой-нибудь двуколке типа той, что была у меня раньше, но я решил не торопить события. Да, ночевка вдвоем где-нибудь на поляне будоражила кровь, но отношение к Антиле у меня было двоякое. С одной стороны, симпатичная, фигуристая графиня. Пусть даже не совсем по любви, но можно овладеть ей, а потом как честному человеку жениться. Вариант, может быть, но я уже начал остывать к идее женитьбы, да и не стоит забывать, что сопровождает она меня из корыстных побуждений, узнать мои секреты, а может наши общие, если для того видения нужно было наше совместное желание. Зачем мне жена, которая может читать мои мысли и желания? А если вспомнить все ужастики про красивых шпионок-разведчиц, завлекающих своими прелестями беспомощных мужчин, то держаться с ней надо очень осторожно, соблюдая дистанцию. Вроде бы Антиле не скучно со мной, часто улыбается, но она ведь должна шпионить за мной, чтобы разобраться с тем перескоком. А если она захочет первой проявить постельную инициативу, что тогда? Отбиваться и плакать, что я не такой, или это будет ни к чему не обязывающий банальный перепих на одну ночь? Пока я не понимаю, как мне строить отношения с Антилой, и надо ли вообще это делать, так что нужен кто-то третий, кто встанет между нами барьером. Мне кажется, что при всей свободе нравов студентов Антила не позволит себе вольности в присутствии постороннего. Значит, нам нужна обычная пролетка с кучером. Можно и на дилижансе, так даже будет быстрее, но это придется подстраиваться под чужое расписание, да и непосредственно к замку он нас не повезет. Придется опять кого-то искать, договариваться. Не, лучше уж свой транспорт, чтобы довез от подъезда до подъезда. Подходящая пролетка нашлась довольно быстро. Погулял с часок по улицам рядом с академией, и выбор пал на одну из стоявших рядом с тротуаром. Чистенькая, ухоженная, сиденья не затерты до белизны, и лошадка выглядела ухоженной, бодрой, и извозчица сравнительно молодая, лет 40, не больше. Когда я подошел, глянула на меня внимательно, но не стала что-то говорить, навязываться, как иногда бывает, и я решил, что мне такая подходит. Мне нужно уехать в Туран, это на юге, и там дальше в замок Мансит. Как мне сказали, дорога займет дней 5. Со мной будет девушка, несколько сумок с вещами. Ехать завтра с утра. Мы не опаздываем, но и плестись не хотелось бы. Женщина задумалась, потом оглядела меня с головы до ног. Сколько платишь? Сколько надо, столько и заплачу, если цену задирать не будешь. Снова оглядела меня, потом решилась. 5 золотых, и замерла, ожидая то ли возмущенных воплей, то ли отказа. Но я только кивнул, уже привыкнув платить золотом за дальние поездки. Золотой в день, это, конечно, дороговато, но поедут 2 магов, и устраивать базарный торг совершенно не хотелось. Я уже как-то привык платить за все, не считая медики. Заплачу 6, 3 завтра утром перед поездкой, 3 когда приедем в замок. В дороге кормежка, жилье и прочее за мой счет. Женщина едва заметно перевела дыхание, еще не веря такой удаче. Когда и куда приехать? Завтра в 7 утра к главным воротам академии. Женщина кивнула. Буду. Ну и все, моя часть подготовки закончилась. Осталось собрать дорожный саквояж, больше похожий на большой матерчатый портфель. Работа займет от силы дней 10, так что я не стал сильно заморачиваться сборами. Мыльно-рыльные принадлежности, 3 смены белья, 3 рубашки. Поеду в дорожном костюме, еще один поприличнее настояло взять антила, все-таки замок, хозяева приличные люди, и наверняка пригласят поужинать или пообедать. А мы все-таки маги, и выглядеть должны соответствующе. Ну, наверное, она права, незаметно, но я привык к деньгам, чистой одежде, неспешным разговорам, сдержанным интонациям. Я точно из простых, но что-то неуловимое, дворянское стало проявляться в поведении. Как ни крути, пусть даже без диплома, но в местных табелях рангов маг, это очень уважаемый человек. Веди себя достойно, и люди будут относиться к тебе с уважением. Сказал консьержке, чтобы разбудила меня в 5. Потом к хозяйке дома, заплатил за месяц вперед. Потом, посомневавшись, снова сказал, что если через месяц не вернусь, то нехорошая у меня какая-то традиция сложилась, бросать все, хотя еду всего лишь на неделю, месяц. Хотя, с моей жизнью ни в чем нельзя быть уверенным даже на день вперед. Просто смотрел на понравившуюся девушку, а в итоге какие-то видения, а через несколько дней уже графиня в знакомых, танцы-обжиманцы, несколько слов на балу, и уже предложили ехать куда-то далеко на мифический остров драконов. Думал о работе с артефактами, а мне предложили ехать обследовать какой-то замок с ужасами в подземелье. Может, там все банально и просто, но 3 магов нашли там свою смерть, так что и мне расслабляться не стоит. А что может случиться через день, неделю, да что угодно, о чем сейчас я даже не имею понятия. Так что нет смысла горевать о съемной квартире и брошенных костюмах. Даже после всех месяцев роскошной жизни деньги еще остались, и при скромных запросах мне их хватит еще минимум на год. А там видно будет. Можно вернуться в Марнун за своими денежками в банке, может удастся подзаработать где. Какой смысл загадывать? Вечером плотный ужин в ближайшей забегаловке, заодно взял на утро 10 бутербродов. Ну и все, можно ложиться спать. Когда утром подошел к воротам академии, коляска уже стояла на самом виду. Подошел, поздоровался, сразу отдал женщине деньги, а сам стал пристраивать свой саквояж. Вскоре подошла и Антила, тащившая пару довольно больших чемоданов. Похоже, без настроения, и я воздержался от шутки, что один, наверное, набит оружием. Да и не мое это дело. Если женщина считает, что на недельную поездку ей нужно именно столько одежды, то это ее дело. Тем более, что предложить боевику, даже женщине, свою помощь, это почти оскорбить ее. А коляску потащит лошадь, так чего мне заморачиваться чужими чемоданами? Прохладно, солнышко, по улицам снуют люди. Я уже давненько не просыпался и не выходил на улицу так рано, и теперь с интересом смотрел по сторонам, заново вспоминая жизнь простого люда. А вот Антила мне сегодня не нравилась. Последние дни я видел ее только веселой, жизнерадостной, иногда злющей, рассерженной, но всегда готовой поговорить. А сегодня она была какая-то смурная, и сама разговор не начинает, и на мои слова реагирует как-то вяло, лишь бы отвязаться. Вскоре мне надоело изображать клоуна, и мы просто ехали в молчании, посматривая по сторонам. И лишь ближе к полудню я догадался посмотреть на нее своим медицинским зрением. Посмотрел и чуть не заматерился. У Антилы начались веселые дни. Она что, дура? Нам 5 дней ехать по жаре, тряска, а она в таком виде. Ну неужели нельзя было сказать мне честно, что поездку лучше отложить на несколько дней? Что я, зверь, что ли, не согласился бы? Да мог просто один съездить, делов-то. Но Антила боевик, и для нее признаться в своей слабости просто унизительно. Тем более мне, парню, с которым только начали складываться хоть какие-то отношения. Ага, ей унизительно, а расхлебывать будем все равно вместе. Теперь понятно, почему у нее нет настроения, почему морщится и кривится время от времени. Какая уж тут радость от поездки. Таверн вдоль дороги было достаточно много, так что с обедом проблем не возникло. Антила поковырялась в каком-то салатике, а вот я заправился мясом с удовольствием, все-таки надоело сидеть на одном месте без дела, и дорога была в удовольствии. А когда уже выходили, я вроде бы случайно положил ладонь на поясницу Антилы. Едва заметно, лишь послать минимальную порцию энергии с приказом на лечение, но этого, надеюсь, хватит, чтобы хоть немного облегчить ей жизнь, а то от кислого выражения ее лица у меня у самого настроение портится. Антила сделала несколько шагов, потом стала замедляться и вдруг резко повернулась ко мне. «Что ты сделал?» Я попытался изобразить удивленный вид. «О чем ты?» «Мы шли, потом ты коснулся моей талии, и вдруг я почувствовала чужую магическую энергию». «А, вот ты о чем?» «Ну ты такая хорошенькая, что в какой-то момент мне нестерпимо захотелось прикоснуться к тебе. Если тебе это было неприятно, извини. А энергия? Ну так бывает, когда соприкасаются девушка и парень. Некоторые говорят, что это бывает как удар, как искра, как сильный жар. Ты вот ощутила это как прилив магической энергии». Антила зло поджала губки. «Ленард, я не была дурочкой даже на первом курсе, а уж сейчас тем более. Или говори, что ты сделал на самом деле, или мы с тобой поссоримся. А что, неплохой вариант бы получился. Ее удары я точно выдержу, но появится хороший повод разорвать нашу договоренность и дальше ехать одному». Я улыбнулся. «Только краткий жест приязни, и больше ничего. И буду стоять на этом до последнего, даже если мы поссоримся». Антила сверлила меня взглядом, потом словно задумалась, прислушиваясь к своим ощущениям. Запустила одно диагностическое заклинание, почти сразу другое. Еще постояла, задумавшись, потом буркнула. «Ладно, поехали, но к этому разговору мы еще вернемся». Я только хмыкнул. «Как скажете, госпожа, ближайшую неделю я в полном вашем распоряжении». Можно было сразу предположить такую реакцию боевого мага, но в тот момент меня интересовало только чуть облегчить состояние Антилы. Фыркнула, заподозрила меня в самых ужасных действиях, но губки уже порозовели, да и вообще повеселела. А когда настроение хорошее, то и на мужские вольности можно посмотреть снисходительно. Думаю, мое краткое прикосновение было далеко не самым неприятным, что случалось у нее в общении с мужчинами. Больше мы об этом не говорили. Я при любых расспросах буду молчать как партизан, придерживаясь версии о почти случайном прикосновении, а Антила была задумчивой, словно прислушивалась к себе. Может, заподозрила меня в желании незаметно убить ее? Ну, как боевик она обязана была подумать об этом в первую очередь, но насколько я видел ее организм, все проходило естественным образом, разве что не так болезненно. Так что предъявить мне, по сути, нечего. Вечером остановились на отдых пораньше. Поужинали, а потом встал вопрос с ночлегом. Хозяйка таверны на вопрос о свободных комнатах оглядела нас и кивнула. «Есть комната на двоих с одной большой кроватью», она чуть усмехнулась, глядя на Антилу, ставшую красной, «и небольшая комната для одного. Вариант, вроде, напрашивался простой, мы с Антилой вместе на большую кровать, а Марьяна, наша извозчица, в маленькую. Но мое присутствие рядом Антиле категорически не нужно, значит я в маленькую, а женщины в большую». Но Марьяна, осознав, что в этом тоже ничего хорошего, стала боком выползать из-за стола. «Я это лучше на конюшне посплю, и за лошадью присмотреть бы надо, да и воздух там свежее». Теперь делиться было проще, кому спать на большой кровати, но Антила встала, и так это независимой походкой отправилась наверх, сказав хозяйке, чтобы принесли ее багаж. Судя по ее виду, она точно не будет скромничать и точно выберет большую комнату. Да и ладно, это всего лишь место провести ночь, о котором мы забудем через день. На следующее утро вчерашний день уже не выглядел чем-то значимым. И Антила выглядела заметно лучше, и поела плотненько, и даже разговаривать понемногу начала. А потом, когда уже поехали, в какой-то момент вдруг задумалась и спросила меня: «А ты не мог бы еще раз положить ладонь мне на талию?» Я невольно покосился на указанное место. Вроде там более-менее, и мое вмешательство особо и не нужно. Зачем? Ну, хочу проверить кое-какие мысли. Проверить, не показалось ли ей вчера появление моей энергии, или лечебное действие этой энергии. Мне-то зачем эти опыты? Что и как я и без этого знаю? Я поморщился. Нет желания. А вчера было? Вчера было. Антила прищурилась. А может, для появления желания тебе нужно видеть меня со спины? Что-то разговор опять не туда свернул. То ли Антила совсем без комплексов, то ли ради выявления моих способностей готова на очень многое. А если я скажу, что мне интереснее видеть ее обнаженной, она тут же разденется. А мне это надо? Переспать, может, и было бы неплохо. А вот зачем мне светить свои способности без крайней необходимости? Один раз немного помог, поддавшись порыву, но на этом лучше и закончить. Антила девочка большая, маг, боевик, в крайнем случае может использовать заклинание обезболивания. Я уселся прямо, глядя на дорогу. Все может быть, но мужчины, они ведь непредсказуемые. Один раз какое-то движение женщины может привлечь, возбудить, а в другой раз то же самое движение вызовет только раздражение и неприязнь. И еще я очень не люблю вульгарность, поэтому никаких опытов и повторений не будет. Пусть то нечаянное прикосновение останется единственным. Антила медленно кивнула и отвернулась. Даже интересно, что она обо мне думает. Грубиян, идиот, про вульгарность я удачно ввернул, так что может подумать, что я весь такой нежный и возвышенный, и со мной нужно обращаться как с девочкой, в моем понимании. А может, поняла правильно, что один раз я помог, но лабораторной собачкой я для нее не буду, и ее пухлые губки на меня никакого влияния не оказывают. Значит, продолжит осторожно втираться в доверие, надеясь что-то понять по мелким ошибкам, которые я совершу. А ведь я обязательно их совершу. Так, может, не надо было брать ее в эту поездку? Так ведь сам согласился, что в наших общих интересах разобраться, что же это за перескок тогда произошел. Ладно, если это только впечатлительность и взаимное чтение мыслей, образов, а если что-то гораздо более серьезное? Про временные петли я в свое время читал много, а вот про произвольный перенос на несколько минут не очень. Хотя вру, был фильм про иллюзиониста, играл, вроде, Николас Кейдж, так он как раз видел свое будущее, но именно только видел, понимая, в каком времени он находится, и мог выбрать нужный вариант. Но в фильме не говорилось, что то же самое будет видеть и кто-то другой. Так что придется потерпеть. Замок. Больше ничего интересного не случилось. Обычная дорога в 5 дней. Антила жила, но старалась ко мне не сильно лезть, а то все-таки 5 дней рядом, и любые разговоры могут надоесть, а карты мы с собой взять не догадались. Антила держалась независимо, ночевала в отдельной комнате, за все платила сама, просто попутчица, с которой у нас приязненные отношения. Марьяна тоже помалкивала, стараясь при любой возможности увильнуть от нашей компании. Может, и правильно, все-таки двое молодых скучающих магов неизвестно до чего могут додуматься. Я к ней точно не стал бы приставать, а вот Антила могла и показать характер. Делить им, вроде, нечего, кроме меня, но кто знает, что стукнет в голову скучающей графине. До замка действительно добрались на 5-й день вскоре после полудня. Даже обедать не стали, узнав, что он уже недалеко. Сам замок вызывал у меня ощущение чего-то ненастоящего. Не, все было как положено, построен на невысоком холме, с одной стороны лес, дальше невысокие горы, а с другой довольно большая долина с виноградниками, и стена 15 метров высотой, но все равно какое-то игрушечное. В смысле, не неприступный замок на высокой скале, окруженный обрывами, а скорее богатая усадьба, на всякий случай обнесенная стеной, и башня в центре высокая, но скорее она используется как пожарная или для складских нужд. Никакого рва, никакого подъемного моста, обычные мощные ворота, но и только. Похоже, замок строили во времена, когда о войнах еще помнили, но всерьез никто о нападениях и штурмах уже не думал. А может, это признак сильного королевства, и люди привыкли к спокойной жизни? Когда заехали во двор, и к нам подошел настороженный мужчина в чем-то вроде ливреи, Антила высокомерно бросила: «Доложи владельцу замка, что прибыла графиня Санти и господин Ленард, и мы просим аудиенции». Мужчина сразу согнулся в поклоне и почти побежал в двухэтажный дом. Мы с Антилой спустились с коляски и стали осматриваться. В принципе, все знакомо и узнаваемо: куча хозпостроек, живность, люди заняты своими делами, не особо-то обращая на нас внимание. Чтобы не сильно затягивать, сразу отдал Марьяне 3 золотых. Та их замотала в платок и спрятала на груди. Я лишь спросил: может, останешься, переночуешь, и сама поешь, и лошадь отдохнет. Женщина посмотрела на небо, что-то прикидывая: да нет, рано еще отдыхать. Тем более, что коляска теперь пустая, ехать легко. Я, считай, целый день могу сэкономить. Ну, как знаешь. Только успел снять наши вещи, как Марьяна лихо развернула коляску и сразу уехала. На прощание все-таки кивнула, но почему-то только мне. Минут через 20 слуга вернулся и вежливо показал рукой на вход в дом. Я оглянулся на наши чемоданы, но слуга среагировала сразу: не беспокойтесь, ваши вещи принесут. Потом довольно долго шли по коридорам. Внутри чисто, аккуратно, но такое впечатление, что начали перестройку, но еще не закончили. Чувствовалась какая-то разноголосица в стилях оформления. А может, у кого-то вкуса не хватало, что сделать все красиво и единообразно. Кабинет, куда нас привели, тоже довольно большой, но немного непривычный. 3 больших окна на дальней стене, очень большой массивный стол, а вот шкаф с книгами был только один. И манекен рыцаря в полном боевом облачении как бы намекал, что войне здесь уделяли гораздо больше внимания, чем учебе и книгам. Тогда почему рва у стен нет? Стоявший у стола массивный мужчина с явным животиком остро глянул на нас. Чем могу быть полезен? Антила чуть задрала подбородок. Студентка 5-го курса боевого факультета Академии магии графиня Антила Санти. Сопровождаю господина Ленарда, и короткий кивок в мою сторону. С минуту, наверное, мы с мужчиной пытались переварить услышанное. Формально все было правильно, но слова о том, что графиня сопровождает безродного, прозвучали странно. Не, будь я ее преподом или начальником, все было бы нормально, а вот когда мы просто вместе, это она решила так показать, кто у нас главный. Мужчина тоже сделал какие-то выводы и чуть склонил голову. Господин Данцер, супруг баронессы Таманский, соответственно, распорядитель всех ее земель и имущества, тоже какое-то странное представление. Вроде как хозяин, распорядитель, но не владелец, а как бы типа управляющего. Надо будет как-нибудь поговорить с ним подробнее на тему неравного брака. Мужчина посмотрел на меня, и я кивнул. «Ну а ко мне можно обращаться, господин Ленард», — сказал, и сам себя обматерил. «Я что, так намекаю, что у меня могут быть другие имена и титулы? Надо следить за своим языком и говорить помедленнее, чтобы не вляпаться в неприятности. Мне была предложена работа по выяснению причин смерти где-то у вас в подземельях. Это еще важно?» Похоже, мужчина испытал облегчение от таких слов. Хоть какая-то ясность, а то непонятный человек, прибывший в сопровождении боевого мага, да еще и графини, может напрячь любого. Данцер кивнул. «К сожалению, все еще важно. Желаете отдохнуть с дороги или сразу к делам? Ну, хотелось бы узнать хотя бы в общих чертах, что у вас здесь происходит». Мужчина кивнул, потом достал с полки большой рулон бумаги и развернул его на столе. Похоже, это был план замка. Мы обступили стол, присматриваясь к деталям. К самому замку претензий нет, мужчина стал водить пальцем по плану: стены, здания, подсобные постройки. Но пару лет назад я решил здесь кое-что перестроить, и выяснились очень неприятные вещи. Есть как бы 3 независимых части подземелий. Непосредственно под замком, это, в основном, складские помещения. Вторая часть выходит за пределы замка, и я хотел перестроить их немного и использовать для хранения бочек с вином и зерна. В этой части сухо, и очень подходяще для хранения продуктов. И тут выяснилось, что есть еще одна часть подземелий. Данцер показал на длинный отросток с другой стороны замка. Предположительно, она предназначалась для каких-то военных целей и даже имела тайный выход где-то в лесу. 2 уровня коридоров. И где-то там один из предков баронессы устроил тайное убежище и проводил какие-то опыты. Он был магом, уточнил я на всякий случай. Да, судя по семейным записям, очень хорошим магом. Так вот, лет 50 назад что-то случилось во время этих опытов. Когда он не вернулся даже через несколько дней, отправили людей на его поиски. Тело мага нашли среди множества разбитых бутылей, пол и стены были залиты непонятными жидкостями. Тело вынесли во двор, но все, кто спускался в подземелье, почти сразу умерли. Умерли даже те, кто готовил тело к погребению. Один из наследников сразу вызвал мага из столицы. Тот приехал, сумел определить, что в подземелье разлилась какая-то отрава, но на следующий день умер. Лет через 20 кто-то снова решил восстановить подземелье, приехали уже два мага. Им все рассказали и об опытах, и о возможной отраве. Они начали исследование, но на следующий день тоже были мертвы. Все заглохло. Вход в подземелье заколотили, чтобы люди не гибли, но в прошлом году я задумался о перестройке в замке, улучшениях, и вот. Мужчина замолчал, а у меня в голове появились очень нехорошие ассоциации. Все эти смерти, от которых не могли спастись даже маги, очень уж напоминали смерти от цветной энергии в другом подземелье. Правда, из этой картины выбивается смерть людей, готовивших тело мага к похоронам. Это больше походило именно на смерть от отравления. Но тогда непонятно выглядит смерть двух магов. Если их заранее предупредили, что в подземелье возможна отрава, то они должны были взять с собой кучу препаратов, антидотов от всех возможных отрав, приготовить целительские артефакты, но это их не спасло. Встретились с чем-то неизвестным и не смогли защитить себя, а что тогда смогу я, приехав сюда вообще с пустыми руками? Так что, сразу отказываться или сделать хотя бы небольшую попытку посмотреть, что там на самом деле, а тот маг, что проводил опыты, он не был универсалом. На всякий случай спросил я. Данцер с некоторым сомнением отрицательно покачал головой. Прежде чем кого-то приглашать, мы с баронессой много говорили о том, что тогда произошло, но я не помню даже малейшего намека, что ее предок был универсалом. Это обязательно бы нашло отражение в семейных хрониках, но там этого нет. Мужчина чуть помедлил, это может быть важным, пока я не знаю, что может быть важным, не стал я наводить тень на плетень, пока я только стараюсь разобраться и узнать подробности. Если вы не возражаете, сегодня мы будем отдыхать, а подземельем займемся завтра с утра. Так вы беретесь за эту работу? Да, я попробую, хотя, судя по вашему рассказу, результат может быть не очень приятным. Данцер сразу взбодрился. Вас проводят в ваши апартаменты и принесут все нужное, чтобы привести себя в порядок. Надеюсь, вы не откажете поужинать с мной и баронессой. Я покосился на Наантилу, и та чуть кивнула. Не откажемся. И пусть принесут что-нибудь для легкого перекуса, а то обед мы пропустили. Разумеется, кивнул данцер и взялся за колокольчик. У вас будут постоянные слуги рядом с вашими покоями, и вы можете потребовать все, что вам потребуется. Ну а вечером состоялся официальный ужин, который я очень не люблю, потому что вместо того, чтобы просто поесть, приходится соблюдать кучу условностей. Да еще и Антила зачем-то включила режим аристократки, и встреча началась очень скованно. Сначала нас представили баронессе, которая выглядела очень домашней и терялась в присутствии настоящей графини. Да и Антила хороша, вот зачем было пугать людей, ладно хоть после нескольких бокалов вина, которые данцер старательно подливал мне, да и себе тоже, обстановка немного разрядилась, и стала похожа на нормальный ужин просто приятных друг другу людей. Сначала Антила рассказывала про последние столичные новости, а потом очень удачно перевела стрелки на меня, сказав, что я много путешествую, и данцер этим заинтересовался. Ну, я назвал несколько десятков названий городов, местностей, чем они знамениты. У вас, наверное, было много интересных встреч во время ваших путешествий, спросил данцер. Да всякое бывало, кивнул я, и приятное, и не очень. А что запомнилось больше всего? Ну, я задумался, в дороге простой народ больше говорил о самом простом, насущном, и лишь изредка о чудесном спасении от бандитов, разгула стихии. Иногда смешные истории о чужой глупости и разгильдяйстве. Купцы обычно озабочены сохранностью своих обозов и говорили разве что об удобных стоянках, помощи лекарей. Маги чаще высокомерны, особенно молодые, и редко снисходят до разговора как с равным. Из титулованных особ самое приятное впечатление оставалось от баронесс. Отношение как к родственнику, домашнее какое-то, баронесса чуть улыбнулась. Неплохое впечатление осталось после разговоров с графами, но мы больше разговаривали о приземленных вещах, не стал вдаваться я в подробности, а вот однажды вполне случайно попал на бал к графу Терина, и он произвел на меня очень сильное впечатление. Дело в том, что граф очень древнего рода, богат, и чуть ли не запросто общался с королевой, и его влияние вполне даже не знаю с чем сравнить, но он точно один из сильнейших аристократов королевства. И к такому человеку вы попали на бал случайно, не поверил Данцер. Ну я тогда был в отношениях с некой особой, и пригласили, в общем-то, ее, ну а я был спутником. Данцер кивнул, что понял, бал был великолепен, столько драгоценностей я не видел никогда в жизни, но у меня сложилось впечатление о нем как о ярмарке тщеславия. Разумеется, я и понятия не имел, наверное, даже о тысячной доле тех интересов, которые там пересеклись, но иногда по взглядам чувствовалось, что люди готовы были убить друг друга. Молодежь веселилась, взрослые косились друг на друга и сплетничали. Граф выглядел почти как обычный мужчина, но властности во взгляде хватило бы на десятерых. Иметь такого в союзниках, наверное, было бы счастьем, но я даже боюсь представить, что будет, если такой человек станет врагом. Но мы пришли по случаю дня рождения его дочери, так что общение ограничилось только поздравлением. Наверное, разговоров хватило потом на месяц, улыбнулся Данцер. А о чем там говорить? Не понял я, в политику я не лезу, обсуждать со мной наряды бесполезно, кто и как посмотрел на кого мне тоже безразлично, потому что большинство имен для меня лишь пустой звук. Это пускай женщины между собой обсуждают. Да уж, покачал головой Данцер, побывать на таком балу и не использовать возможность завести полезные знакомства. Я только пожал плечами. Через месяц я уже уехал, так что и жалеть ни о чем. Единственное, что осталось в памяти, это имя графа, его дочери, и то, что там было множество драгоценностей. Данцер покачал головой. Судя по небрежности, с которой вы рассказываете о своих встречах с высокими особами, у вас могли были и случайные встречи с королевскими особами. Я невольно хмыкнул. Ну, в общем-то, и такое было. Однажды, желая сделать приятное девушке, я вечером на улице чуть не ограбил случайного прохожего, а потом выяснилось, что это был офицер королевской охраны. Разумеется, меня быстро нашли, но почему-то потащили не в тюрьму, а на разговор с королевой Ренардо. К королеве, не поверил Данцер, у вас такое высокое положение. Да какое там положение, отмахнулся я, скорее всего, королеве стало любопытно посмотреть на молодого идиота, додумавшегося до такой глупости. И как, да все просто и ожидаемо, стоял, вытянувшись как суслик, непрерывно кланялся и каялся, улыбнулся я, столько я не кланялся, наверное, за всю свою жизнь. А почему как суслик? Ну, если сбоку стоит начальник тайной службы Ренардо госпожа Гаргона, а вокруг королевы четверо магистров, не сводящих с тебя пристальных взглядов, то вести себя по-хамски, проявлять неуважение было очень вредно для здоровья. Но ничего, обошлось. Королева погрозила мне пальцем за такую дурость, но этим все и обошлось, улыбнулся я воспоминанием. Баронесса и Данцер были в состоянии шока, но тут в разговор влезла Антила. «Тебя считали таким опасным?» «Почему опасным?» «Не понял я. Ты же сам сказал, было четыре магистра охраны». «Да не, не думаю». Разговор получился почти на ходу, когда королева шла куда-то по своим делам, так что охрана была точно не для разговора со мной. Да и я в то время только начинал постигать основы магии, и четыре магистра за несколько мгновений оставили бы от меня только мокрое место. Да и если бы посчитали хоть чуточку опасным, разговор проходил бы со следователем где-нибудь в подвале. А так получилось, словно строгая тетушка отчитала маленького сорванца, снова улыбнулся я. В общем-то, это так и было, но этот разговор я запомнил на всю жизнь. Антила смотрела на меня с недоверием. Я не могу даже представить, чтобы наш король захотел разговаривать со случайным человеком, напавшим на офицера его охраны. Быстрая смерть, это в лучшем случае. Что-то разговор стал сворачивать не туда, и надо было как-то оправдываться. До нападения, если уж честно, почти не было. Мы быстро договорились, я очень хорошо заплатил за нужную мне вещь, и расстались мы с тем офицером почти дружески. Так что в вину мне можно было поставить разве что излишнюю настойчивость в начале разговора, ведь я не знал, с кем имею дело. И все равно как-то в голове не укладывается, пусть даже только грубость, но ты остался жив после встречи с офицером королевской охраны, ведь туда не берут простых бойцов. Четверо магистров, охранявших королеву во время разговора с тобой, и ты остался в живых, я только хмыкнул. Я был очень молод, очень глуп, и очень хотел сделать приятное одной очень симпатичной молодой особе. Наверное, меня просто пожалели. Может, понадеялись, что после любовной горячки со временем мозги у меня встанут на место. «А ты точно не родственник королевы Ренарда?» «Совершенно точно», — улыбнулся я, снова приходя в хорошее настроение. «Живых родственников у меня нет, так что я круглая сирота. Никаких титулов, никаких владений, а то, что по стечению обстоятельств я встретился и разговаривал с королевой Ренарда, так это судьба, наверное, такая. Возможность такой встречи даже в горячечном бреду не пришла бы мне в голову. Гораздо чаще мне приходится разговаривать с самыми обычными людьми в тавернах, в дороге. Иногда попадал и на приемы, и обычно там встречались вполне приятные люди. После долгого молчания, пока все приходили в себя от моих историй, Данцер вдруг усмехнулся. «Теперь даже интересно, а с кем вы еще не встречались, господин Ленард?» «Случайно?» Чуть съехидничал он под конец. Я невольно задумался. Шутки шутками, но пусть и случайно, без всякого моего осознанного желания, но я действительно встречался с людьми на всех ступеньках местной аристократической лестницы. Потом покосился на Антилу и улыбнулся. После последнего бала мне намекнули, что есть еще одно интересное место, куда мне стоило бы съездить, остров драконов. Наверное, когда-нибудь я и туда съезжу, посмотрю, а вдруг повезет встретить и настоящего дракона. У всех вытянулись лица, и я, довольный своей шуткой, взялся за бокал. И вдруг Данцер совершенно серьезно сказал: «А ведь я теперь не удивлюсь, что такая встреча, пусть и случайная, может состояться». Женщины только переглянулись. Потом заулыбались, но словно через силу. Неужели восприняли мою шутку всерьез? Вечером, уже укладываясь спать, я вдруг засомневался, а не слишком ли я распустил хвост перед малознакомыми людьми, хотя, что они могут узнать из моей болтовни? То, что я бывал проездом в Палнере и Ренарде. Так я об этом сразу сказал. Что это дает? Да ничего. Молодой парень, не имеющий родни и проблем с деньгами, прожигает жизнь, путешествуя по разным королевствам, и без меня таких хватает. Бал у всемогущего графа, и что, даже если найдут Линаду, то что узнают, что был такой молодой любовник, пусть и под другим именем, был да уехал, показывал только слабое владение стихией земли. Так после того, как я признался ректору, что я универсал, это вообще не имеет значения, что меня притащили к королеве Ренарда. Так работа у нее такая, вправлять мозги своим подданным, да и вообще всем, кто оказался на территории ее королевства. Думаю, там и без меня хватало всяких охламонов. К тому же я сказал, что был молод, и можно будет подумать, что мне было лет 17, то есть 8 лет назад, а это за 3 года до того, как я появился в этом мире. Пусть ищут призрака, которого еще даже не было. Да и не думаю, что королевская канцелярия будет показывать полные списки тех, с кем королева соизволила разговаривать, всем любопытствующим. Единственный неприятный момент, который может возникнуть, если каким-то образом выявит мою связь с Горгоной. Но мне кажется, что любой, задавший в ее службе вопрос обо мне, сразу попадет в подвалы тайной службы для вдумчивого разговора, а потом вообще исчезнет. Уж тайну об экспедициях в мертвые земли тайная служба будет хранить как самое ценное. А я тем более буду молчать как рыба об лед при любых намеках на земли. А про случайные встречи всегда можно сказать, что приврал, стараясь понравиться и придать себе значимости. Кажется, Хлестаков действовал именно так, стараясь придать себе важности в маленьком городишке. И я любому следователю так и скажу. Приврал, тем более, что рядом сидела графиня Санти, которая мне очень нравится. Под таким прикрытием я вообще могу нести любую дичь, даже рассказывая о чудесах техники на моей родной земле. Здесь такого нет, проверить нельзя, значит, логичный вывод, врет. Успокоившись, вытянулся на кровати. Они плохо все-таки посидели, и взгляд у Антилы несколько раз был откровенно ошарашенным. Даже приятно, смешно об этом думать, но все равно приятно. Идем в подземелье. Вход в страшное подземелье был из центральной части. Большой проем, выше моего роста, массивная дверь из почерневшего от времени дерева. Закрыта на внутренний замок, да еще и забита десятком толстенных досок. С нами пришел Данцер и пара слуг с ломами. Судя по дикому скрежету, раздавшемуся, когда стали отдирать доски, огромные гвозди от времени успели хорошенько проржаветь. Когда доски убрали, Данцер большим ключом поскрипел в замке, и дверь, наконец-то, открылась. Данцер сразу отступил в сторону. «Мы вам больше не нужны, все было обговорено заранее, так что я только кивнул, и мужчины сразу ушли. Ну что ж, начинается настоящая работа. Торопиться я не стал, и с полчаса, наверное, стоял у открытой двери, принюхиваясь и прислушиваясь. Звуков не было, запах подземелья самый обычный, чуть затхлый. Но главное, туда проникал относительный свежий воздух, и была надежда, что мы не задохнемся, когда зайдем туда. И еще я не знал, чего мне ждать от этих коридоров. Если там опять ловушки с использованием цветной энергии, то с ними я, надеюсь, справлюсь. А если там какая-то отрава, если она была способна убивать даже через 20-30 лет, то состав там явно непростой. И это не газ, иначе он бы давно выветрился. Значит, жидкость, но она бы давно впиталась в землю, и просто ходить по коридорам должно быть безопасно. Но маги погибли, значит, они чего коснулись или там еще какие-то нюансы, сплошные вопросы. А у меня даже простейшего набора химикатов нет. Опять же, у последней пары магов все необходимое явно было, но это их не спасло. Значит, я могу доверять только собственным чувствам. Интуиция пока молчала, а значит, надежда только на мое цветное зрение, и надо постоянно сканировать свое состояние. Если отрава идет через воздух, то начнется с легких. Если с кожи, то нельзя ничего касаться, и сапоги обязательно сжечь после этой экскурсии. Сбоку раздался голос Антилы. «Может, пойдем уже?» Я кивнул. «Да, идем. Напоминаю, впереди иду я. Иду медленно, проверяя все подозрительное. Ты идешь за мной, но не ближе 10 шагов». Антила фыркнула. «Вообще-то я, готовый боевик, и нас готовили к штурму подземелий. Я только поморщился. Почему-то была уверенность, что к тому, что может нам встретиться, ее точно не готовили. Трое магов, которые приезжали сюда, тоже закончили академию. Сейчас их кости где-то гниют. Повторяю, я медленно иду вперед, ты идешь за мной не ближе 10 шагов. Если я не справлюсь, начну шататься, упаду, ты задерживаешь дыхание, подбегаешь ко мне, хватаешь и стараешься вытащить. Это твое самое главное задание. Ну а если ты самоуверенная дура, готовая только из ущербного самолюбия лезть куда не надо, то останешься здесь. Приказ ясен». Антила сердито поджала губы, но кивнула. «Ясен. Ну и хорошо, что ясен». Повернулся к входному проему, зажег пару светлячком, чтобы освещать дорогу, и засомневался. Светлячки хоть и слабенькие, но источник огня, и если в коридорах скопился какой-нибудь горючий газ, то мы или задохнемся, или взорвемся. Значит, выделываться не будем. Короткий импульс энергии в кольцо, и меня окружила самая сильная из моих защит. Если это меня не спасет, то даже не знаю, что еще можно сделать в этой ситуации. Оглянулся на Антилу, чтобы отдать команду, но та стояла с ошалелым видом, глядя на меня. А, это она увидела что-то из своей стихии, и может даже узнала. Да и плевать, если вернемся, тогда и буду думать. Ладно, я пошел. И это если заметишь что-то опасное или просто подозрительное, то не ори, а скажи тихонечко, только чтобы привлечь мое внимание. Антила заторможенно кинула. Ну, хотя бы что-то соображает. А дальше было скучно и нудно. 3 шага, остановиться, осмотреться во всех доступных мне диапазонах, снова 3 шага, и снова. Подозрение на цветную магию было, но не факт, что она здесь есть. Просто у меня уже выработалась привычка проверять все досконально, чтобы не сдохнуть на какой-нибудь ерунде. Непонятно, как я своим зрениями смогу обнаружить или выделить химию, но хуже точно не будет. Сам коридор был откровенно старым, а может, просто за ним не особо следили. Во всяком случае, последние 50 лет, точно. Стены и потолок сложены из грубо отесанных камней, и местами между ними уже проросли корни. О чем это может говорить? Ну, что тот маг точно не был магом земли, иначе он бы такие стены не потерпел просто из самолюбия. Можно было позвать для работы настоящего мага земли, но это дорого, да и открывать чужаку положение тайного хода, ведущего из замка, для этого надо очень доверять человеку. Ход чуть изгибался влево-вправо, так что посмотреть далеко не получалось. Через 50 шагов слева в стене проявился проход куда-то вбок и вниз. Скорее всего, это в нижний коридор. Оглянулся на Антилу, но так как примерный солдат держалась на положенном расстоянии от меня, еще шагов через 200 я вроде что-то почувствовал. Ничего конкретного, но нервы были напряжены, и это что-то проявилось как легкое покалывание кожи по всему телу. Я замер, прислушиваясь к ощущениям, даже запустил диагностику, но она не показала каких-то явных нарушений, словно эти покалывания были фантазией моего организма. Я осторожно отступил на несколько шагов, и ощущение покалывания исчезло. А вот это уже странно. Если это какой-то яд, попавший в тело, то его действие должно усиливаться со временем, но никак не пропадать из-за того, что я сделал несколько шагов назад. С подобным я еще не сталкивался, и что теперь делать, непонятно. Оглянулся на Антилу, но та стояла настороженная, но вроде бы на ней воздействие не проявилось. Снова три шага вперед, снова появилось покалывание. Еще три шага вперед, покалывание чуть усилилось. Остановившись, снова просмотрел все вокруг, даже просканировал стены, и оно показало какую-то полость в шагах в 30 за поворотом. Возможно, это как раз и есть лаборатория мага, но как это проверить и посмотреть? Снова вернулся на точку, где покалывание прекратилось. Снова проверил организм, но явных нарушений не было. Так что меня щиплет, и что это может быть? Это не газ, это нечто, которое исходит из какого-то источника и действует только до определенного расстояния. На действие цветной энергии не похоже, она действует только если ты коснешься ее. Какое-то сильное электрическое поле или статика, но откуда им здесь, под землей, взяться? Источник какого-то излучения, но откуда ему здесь взяться и как я его могу ощущать, ничего не понятно, но больше ничего в голову не приходило. Похоже, придется рисковать и идти вперед до тех пор, пока не станет совсем страшно. Себя я, наверное, смогу вылечить, а без риска я все равно ничего не узнаю. Я оглянулся назад. Антила, я пойду вперед, а ты стоишь на месте и не двигаешься. В самом крайнем случае вытащишь меня отсюда. Ты что-то обнаружил? Я кивнул. Что-то непонятное, так что не будем рисковать тобой без необходимости. Стоишь и ждешь моих команд. Антила кивнула. Ну а я три шага, оглядеться. Снова три шага и снова. Покалывание нарастало, но явных последствий не было. Дошел до поворота, и тут картина резко изменилась. В шагах в 10 виднелся проем в сторону полости, которую я уже обнаружил. А вот пол, до этого относительно ровный и чистый, был завален всяким мусором. Можно было различить обломки двери, множество гнутых обломков стекла от какой-то посуды, и стена напротив проема со старыми потеками неизвестно чего. А вот теперь точно нельзя ни к чему прикасаться. Это точно не выдуманная опасность. Осторожно заглянул в проем, и лицо тут же обожгло, словно сунулся в раскаленную парилку. Отпрянув, замер, прислушиваясь к ощущениям, но кроме ощущения ожога, вроде, ничего не произошло. Осторожно ощупал лицо, потом обратил внимание на собственную руку. На коже наружной стороны ладони явно проступили синие линии вроде веточек. А ведь что-то такое со мной уже было. Первый раз я увидел такое, когда очнулся в этом мире. Снял майку, а на теле как раз и были такие вот синие веточки. А второй раз видел, когда передавал энергию Дракоши. Причем, обычную магическую энергию она воспринимала спокойно и сразу, а такие веточки появлялись, когда я пытался кормить ее электрическими разрядами. Я тогда еще подумал, что энергию она впитывает, но нужно какое-то дополнительное преобразование, чтобы организм принял ее. И если мои рассуждения верны, то в лаборатории мага находится источник неизвестной энергии, а мой организм воспринимает ее как дополнительное питание, может поэтому эта энергия на меня и не действует, а воздействие проявляется в ощущении жжения, может быть, но это точно не магическая энергия, а что-то природное, естественное, и это может быть что угодно, от источника ионизирующего излучения до обогащенного урана самодельной атомной бомбы. Сюда бы приборы войск радиохимической защиты, но все это только мечты. Тогда что делать? Источник надо как-то выявить, найти, изолировать, но как заказать у местных щит из свинца? Так при сильном источнике нужна метровая толщина свинца, да и вопросов будет слишком много. Да и искать это не поможет. Источником может быть любой комочек размером с голубиное яйцо, а я буду ходить мимо, не понимая что и где. Так что, разворачиваться, а Данциру сказать, что здесь что-то страшное и сюда лучше не соваться. Можно и так, но потом ведь самолюбие заест, почему сбежал, почему не попробовал то или это. А, в конце концов, жжение было терпимым, разве что неожиданным. Что я, в бане не парился или жару не поддавал, несколько минут можно и потерпеть. Правда, источник пополнился весьма заметно, но до состояния ртути еще далеко. Да и оба куска дренита всегда со мной. Решившись, направил светляки в проем двери и двинулся вслед за ними. Тело защипало буквально все, но если знать, что будет, то терпимо. К Комната была почти круглой, диаметром, наверное, метров 10. Все стены раньше были увешаны полками, но теперь это все валялось переломанным мусором вдоль стен. Если ориентироваться на это, то взрыв произошел в центре комнаты, где сейчас валялись обломки нескольких столов. Ни единого клочка бумаги, ни единой целой бутылки или склянки. В дальней стене устроен камин то ли для согрева, то ли для проведения опытов. Искать что-то в этом месиве обломком было бессмысленно, но в какой-то момент я заметил, что когда поворачиваюсь, чтобы осмотреться, то покалывание немного меняется, словно излучение было точечным и направленным. Несколько раз медленно повернулся и примерно решил, что излучение шло откуда-то от левой стены от входа. Погулял там, и примерно выявил участок в метр, где излучение было сильнее. После этого пришлось носком сапога отбрасывать мусор в сторону, пока не наткнулся на черный гладкий цилиндрик, от прикосновения к которому я, не сдержавшись, взвыл от боли. Теперь надо было как-то его изолировать, но как? Единственный вариант – небольшой цилиндрический контейнер серебристого цвета, валявшийся невдалеке. Небольшой, но очень тяжелый, напоминавший термос. Крышка открылась достаточно легко, а отсек внутри почти идеально подошел под размеры цилиндрика. Закрыв крышку, решил ставить на термос белую защиту, но вдруг дошло, что покалывание в коже медленно стихает. Неужели контейнер изначально предназначался для этого цилиндрика? Но кто его сделал и зачем? И как он оказался в этом подземелье? Сплошные вопросы, но после стольких лет вряд ли будут ответы. К тому же, контейнер явно делали в заводских условиях, и очень может быть, что это из какой-нибудь установки пришельцев, которую раскурочили любопытствующие контрабандисты. И снова вопрос, не слишком ли много в этом королевстве следов присутствия пришельцев? В северных королевствах проблемой было вообще зайти в мертвые земли, а здесь, такое впечатление, любители приключений гуляли по землям чуть ли не толпами. Маги лучше, но обычная магия в землях бесполезна. Значит, здесь смогли сохраниться цветные маги, и они продолжили какие-то исследования, и картины в галерее повесили, чтобы своим знак подать, и в том магазинчике чуть не в открытую явку назвали. И этот маг пытался исследовать наследие пришельцев, только он вообще не представлял, с чем имеет дело, за что и поплатился. Стоял, задумавшись, потом глянул на ладонь, чтобы проверить, что у меня с веточками. Почти исчезли, но когда глянул на вторую, в которой держал контейнер, волосы встали дыбом, кожа на ладони стала буквально расползаться язвами, причем, никакой боли я не чувствовал. Ах ты ж, отбросив контейнер в сторону, запустил ударную дозу энергии на лечение, и стал наблюдать за ладонью, матерясь сквозь зубы. Рано я обрадовался, ох как рано, теперь даже и не узнать, что стало причиной таких язв, то ли касание цилиндрика и воздействие его энергии, то ли здесь все вокруг пропитано каким-то сильным ядом, действующим через кожу, и проводить такие эксперименты не хочется, и выпускать такие игрушки на белый свет тоже нельзя. Через пару минут с пальцев поврежденной ладони потекли капельки непонятно чего, и кожа стала восстанавливаться. Можно было уходить, но я продолжал стоять, контролируя состояние организма. Вскоре заметил, что и с легкими у меня не все в порядке. В них появились темные пятнышки, и опять непонятно, кто виноват, то ли причина в неизвестном излучении, которое я хапнул, то ли здесь есть еще и летучий яд, а может это проявление яда прикосновения. В любом случае, отсюда надо убираться. Уже двинулся к проходу и засомневался. Всю эту гадость надо уничтожать, но как это сделать? Трогать нельзя, дышать нельзя, промывать и продувать нельзя. Остается как-то сжечь, но как это сделать в замкнутом пространстве? Тем более, я пока даже не знаю примерных размеров земли, по которой эта гадость могла растечься. И что делать с контейнером? Если там какой-то радиоактивный материал, то если я его сожгу и развею, то может получиться вариант грязной атомной бомбы, который вызовет радиоактивное заражение на километры вокруг. Насколько я помню, на Земле такие вещи или перерабатывали в ядерных реакторах, или дробили и закатывали в стеклянные шарики, а потом хоронили в специальных могильниках глубоко под землей и за толстыми бетонными стенами. У меня ничего этого нет, так что два варианта: или уничтожить плазмой, или закопать так глубоко, чтобы никто не смог найти и достать. Вариант с плазмой проще, но у меня нехорошие подозрения, что если цилиндрик из ядерных материалов, то в плазме в нем может начаться неуправляемая цепная реакция, то есть атомный взрыв. пусть и небольшой, скелетонну, но зачем мне такая реклама? Уж такое событие никто из местных не пропустит. Значит, надо уносить его отсюда и закапывать в каком-нибудь овраге или старом карьере. Только как его выносить? Пока он излучал непонятно что, моя кожа была в каком-то особом состоянии, и яд на нее не действовал. А может и действовал, но тут же уничтожался избыточной энергией. Кстати, интересная идея для меня – защищать себя избытком энергии. Для меня это не проблема, но так я смогу защищаться от контактных угроз. Тех же ядов, может от воздействия того же пара, а может и ножей со стрелами. Этакий мой вариант железной рубашки. А сейчас что делать? Притрагиваться к контейнеру категорически не хотелось, а как тогда нести? Из предположительно чистых вещей только собственная одежда. Пришлось снимать куртку и вертеть из нее некое подобие сумки. А вот чтобы положить контейнер в эту сумку, все равно пришлось браться за него двумя пальцами, все вокруг было заражено, и малейшее прикосновение могло закончиться проблемами. Но ничего, бросил в сумку, и держа ее на весу, сразу запустил усиленное лечение. Еще пара минут, кожа на кончиках этих пальцев сползла прозрачными пленочками, и тут же начало нарастать новое. Не, надо выбираться отсюда, пока мне еще везет.